Глава 33. Трибунал. В день суда меня разбудили рано утром. Мне дали таз с теплой водой и чистую тряпку, чтобы я привел себя в порядок. Когда я поблагодарил тюремщика, он угрюмо ответил: «Это для удобства суда, а не для тебя». Вода стала грязной задолго до того, как я закончил. Только запекшаяся на голове кровь уже окрасила воду в ржаво-коричневый цвет. Мне захотелось взглянуть в зеркало, но потом я обрадовался, что его у меня нет. Волосы и щетина успели отрасти. Я не переодевался с тех пор, как очнулся в камере. Колени брюк все еще были испачканы могильной землей. Моя собственная кровь засохла на рубашке и куртке. Штанины, похоже, успели повстречаться со вполне настоящими шипами и колючками за время моей последней прогулки во сне. Я заметно похудел, но не как человек, который много работал. Плоть болталась на моем теле. Кожа на лице обвисла. Я подозревал, что на суд придет много желающих поглазеть на чудовище. Благодаря заключению я буду вполне соответствовать. В последние два дня ожидание стало невыносимым. Никто не приходил поговорить со мной. То ли Спинг был слишком зол на меня, то ли слишком занят сбором показаний в мою пользу. В долгие часы после возвращения в камеру мои чувства колебались в бесконечной череде волн. Лисана сказала: «Если я буду делать то, чего хочет магия, я смогу спастись». Я обещал выполнить все условия, но магия ни о чем меня не просила. Я сидел без дела и без надежды. Мне оставалось только ждать. Я пытался уловить хотя бы искорку магии в своей крови, чтобы увериться, что она меня не покинула. Ничего. Если магия и дала мне какой-то приказ, я не знал, в чем он состоит. Никто и ничто не могло меня спасти. Пришло время встретить свою судьбу, как подобает солдату. Ближе к полудню появился Спинг. Услышав шаги в коридоре, я сразу же подошел к окошку в двери камеры. Спинг нес с собой мою запасную форму, починенную, выстиранную и выглаженную. По блеску в его глазах я понял, что он все еще злится из-за моих слов об Эпине. «То, что мне придется сказать ему сегодня, понравится ему еще меньше», — подумал я. «Возможно, у меня не будет другой возможности поднять эту тему». Вот почему я приветствовал его словами: «Эпини намерена воспользоваться взрывчаткой, чтобы остановить уничтожение старейших деревьев». Он застыл на месте и уставился на меня. Потом повернулся к тюремщику, оставшемуся вне поля моего зрения. «Принесите этому человеку еще воды и бритву. В таком виде он не может предстать перед судом. Нам следует позаботиться о том, чтобы все выглядело достойно». «Сэр, он может повредить себе с помощью бритвы». «И почему это должно волновать суд? Гораздо хуже, если на скамье подсудимых будет сидеть небритый неряха. Капрал, он все еще солдат нашего полка. Конечно, через несколько дней он так или иначе перестанет им быть, однако пока он должен хоть немного напоминать солдата». «Да, сэр», — последовал смиренный ответ. Я прислушался к звуку удаляющихся шагов. За дверью вздохнул Спинг. «Будем надеяться, я смогу выдать твое приветствие за бред сумасшедшего. Как ты себя чувствуешь?» «Ты слышал, что я сказал?» «Слышал. Надеюсь, охранник посчитал это чепухой». «Ты явно ждал, что я удивлюсь, Невар. Мне жаль, что ты не понимаешь всей глубины нашей с Эпини любви и доверия. Ты думал, она скроет от меня это, да?» Я потерял дар речи. Казалось невероятным, что Эпини пришла домой и поделилась своими планами со Спинком. Он был прав, я не представлял себе силы их привязанности. Но заговорил я совсем о другом. «Это не единственная причина, по которой ты на меня злишься, не так ли?» «Ты совершенно прав», — сдержанно подтвердил он. «Очень скоро, как только ты побреешься и наденешь свою лучшую форму, мы под охраной пойдем в зал суда, где тебе предстоит встретиться с семью мужчинами, намеренными приговорить тебя к смерти. Я буду делать вид, что защищаю тебя, не потому что так хочу, а потому что мне буквально не с чем работать. Потом тебе зачитают приговор, и завтра я, твой друг, увижу, как тебя повесят. Потом Эпини, Эмзил и я тебя похороним. Мы решили, что детям лучше при этом не присутствовать. Это оставит в их душах шрам до конца жизни. Мы позволим им молиться за тебя дома». Глаза Спинка медленно наполнялись слезами. Он не обратил внимания, когда они покатились по щекам. Спинк стоял прямо, непреклонный, словно солдат под смертельным огнем неприятеля. «И столь же храбрый», — решил я. Я постарался задать следующий вопрос помягче. «Ты ведь позаботишься об Эпине, правда? Ты не позволишь ей подвергнуть себя опасности?» Он словно задохнулся. «Боюсь, мне уже не удалось ее уберечь». Она лежит в постели с тех пор, как ее привезли домой после той прогулки в лес. Мы боялись, что она потеряет ребенка. Врач говорит, что ее положение все еще очень серьезно, но если она будет оставаться в постели, то сможет выносить ребенка до конца. На это мы и надеемся. Он тяжело вздохнул. Некоторое время я боялся, что потеряю не только тебя, но и Эпине с ребенком. Я провел 3 ужасных дня, Невар. Мне следовало навестить тебя и обсудить твою защиту, но это выглядит совершенно безнадежным. Это действительно безнадежно, Спинк. Но если Эпине останется дома и родит здорового ребенка, ну, для меня этой надежды достаточно. И ты не обязан присутствовать на моей казни. Честно говоря, мне будет легче, если я буду знать, что тебя там нет. Пожалуйста. Он слегка побледнел. Этого требует устав. Я там буду, Невар. Эпине хотела сегодня присутствовать на суде, только угроза потерять ребенка заставила ее остаться дома. Эмзил заботится о ней. Если возникнет возможность дать показания в твою пользу, я пошлю за ней. Мне было очень трудно убедить Эпине, что она ничего не может сказать в твою защиту, не утопив тебя еще глубже. В некотором смысле я даже рад, что она так слаба. По крайней мере, я могу быть уверен, что она не сбежит и не станет ничего взрывать. Он вздохнул и с надеждой спросил. «А магия не может тебя спасти?» Как странно изменился мир. Всего 1,5 года назад мы бы посмеялись над такой нелепой мыслью. А теперь цеплялись за нее, как за последнюю надежду. Мне пришлось покачать головой. Магия исчезла, Спинк. Я больше не чувствую ее присутствия. Я не стал добавлять, что теперь, когда Эпине не сумеет выполнить свою часть сделки, у меня не осталось никакой надежды. Я умру завтра, и тогда ее договор с магией будет расторгнут, и Эпине освободится от ее власти. «О, вот твоя бритва и вода!» — внезапно перешел на официальный тон Спинк. Тюремщик приказал мне отойти от двери и вошел, чтобы отдать мне таз с водой, зеркало, мыло и бритву. Спинк добавил к этому чистую форму. Потом они вышли, пока я приводил себя в порядок. Я бросил грязную одежду в углу камеры. Мне уже вряд ли придется беспокоиться о другой смене. Зеркало показало, что я выгляжу еще хуже, чем предполагал. Пожалуй, слово «изможденный» было некоторым преуменьшением. Я побрился, еще раз умылся, а потом надел чистую форму, сшитую Эмзил. Теперь она странно висела на моем исхудавшем теле. Когда я услышал, что Спинк и охранник возвращаются, я выпрямился в ожидании. Они посмотрели на меня сквозь зарешеченное окошко, глаза тюремщика широко раскрылись, даже Спинк выглядел впечатленным. «Теперь ты стал гораздо больше похож на солдата», — заметил Спинк. Тюремщик насмешливо фыркнул, но когда Спинк повернулся к нему, сделал вид, что закашлялся. «Идем?» — спросил Спинк. Охранник покачал головой. «Сэр, мы должны подождать вооруженную охрану для заключенного. Она скоро прибудет». «Они правда считают, что я попытаюсь сбежать?» — я едва не рассмеялся. «Какой в этом смысл? Я же все равно останусь в стенах форта». Они оба на миг замешкались с ответом. «Вооруженная охрана будет защищать тебя по дороге в суд, солдат», — неохотно объяснил Спинк. «Люди настроены против тебя. Были угрозы расправиться с тобой прямо на улице». «Понятно», — пробормотал я. Меня словно окатило холодом. Напускное спокойствие, которое я изображал последнюю пару дней, дало трещину. Это происходит на самом деле. Прямо сейчас. Я выйду на солнечный свет, пройду короткое расстояние, а потом предстану перед судьями, которые приговорят меня к смерти». Я почувствовал слабость в коленях и испугался, что потеряю сознание. «Нет», — резко скомандовал я себе, и головокружение прошло. «Пока есть жизнь, есть надежда», — неожиданно сказал Спинг. Раздался мерный шаг приближающегося отряда. Я вспомнил свое решение. Они будут вооружены. Если мне представится возможность, я попытаюсь бежать. Быть может, я заставлю их меня убить. Нужно только выбрать подходящее время и набраться мужества. Я должен быть готов. Мой эскорт состоял из крепких солдат. Сержант был на полголовы выше меня, и его холодный взгляд не оставлял сомнений, что он будет просто счастлив пристрелить меня при попытке к бегству. Я постарался подстегнуть его, одарив надменной улыбкой. Они окружили меня со всех сторон, и когда я уже подумал, что судьба наконец улыбнулась мне, сержант достал ножные кандалы. Опустившись на одно колено, чтобы закрепить их на моих щиколотках, он заметил: «Мы обещали всем женщинам нашего города, что у тебя не будет возможности избежать суда и той смерти, которой ты заслуживаешь». На мгновение я оцепенел, как ловко у меня отняли взлелеянное решение. Он попытался сомкнуть кандалы на моих щиколотках. «Он слишком толст для кандалов», — загоготал он, но потом так сильно их сжал, что сумел защелкнуть. Я закричал от боли и гнева, железо ранило мои лодыжки, но сержант спокойно защелкнул кандалы на другой ноге. «Они слишком тугие», — пожаловался я. «Я не смогу идти». «Ты сам виноват, что такой жирный», — заметил сержант. «Идем». Только теперь, когда он снова встал рядом со мной, я сообразил, что мне следовало пнуть его, пока он стоял на одном колене. Если я попытаюсь вырваться сейчас, то добьюсь скорее жестоких побоев, чем предвкушаемой мной пули в спину. Еще одна возможность потеряна. Отряд выстроился вокруг меня. Мне приходилось делать короткие быстрые шажки, но я не мог за ними угнаться. Кандалы больно вгрызались мне в ноги. Через три шага я захромал. С огромным трудом я сумел преодолеть короткую лестницу. К тому времени, как двери тюрьмы распахнулись и в глаза мне ударил яркий солнечный свет, боль была так сильна, что я уже не мог думать ни о чем другом. «Я не могу идти», — сказал я им, но в ответ меня просто толкнули в спину. Когда я споткнулся и едва не упал, они рассмеялись. Я поднял голову и оглянулся, продолжая семенить. Лицо идущего рядом Спинка раскраснелось от ярости, и он так сильно сжал губы, что они побелели. Я перехватил его взгляд, постарался забыть о боли и зашагал вперед. Короткий путь от камеры до здания суда стал для меня тяжелым испытанием. Лишь однажды я видел на улицах Геттиса столько народу перед самым танцем пыли. Завидев меня, толпа хлынула вперед. Женщина, которой я прежде никогда не видел, выкрикивала самые омерзительные ругательства, какие мне только доводилось слышать, а потом упала на землю и забилась в истерическом припадке. «Виселица слишком хороша для тебя!» — крикнул кто-то из толпы и швырнул в меня гнилую картофелину. Она попала в одного из солдат, и он сердито взревел в ответ. Казалось, это только возбудило толпу, и со всех сторон в меня полетели гнилые овощи и фрукты. Я видел, как переспелая слива попала в Спинка, однако он продолжал шагать вперед, глядя перед собой. «Дорогу! Дорогу!» — взревел сержант, и толпа неохотно расступилась. Боль в скованных лодыжках соперничала с волнами ненависти, исходящими от толпы. В зале суда было душно. Шаркая, я поднялся по ступенькам к скамье подсудимых. От зрителей меня отделяла стена, верхнюю часть которой образовала железная решетка, что позволяло им хорошо меня видеть. Передо мной и чуть ниже находился столик, за которым сидел Спинг. Перед ним лежала небольшая стопка бумаг. Напротив, за большим столом, сидели капитан и два лейтенанта. За ними на скамейках нетерпеливо ждали своей очереди свидетели, готовые выступить против меня. Капитан Тайер, капитан Горлинг и Клара Горлинг заняли места отдельно от остальных. Семеро судей расположились на помосте в центре зала. Шеренга солдат удерживала толпу, собравшуюся посмотреть на суд. Те, кому не удалось пробиться внутрь, заглядывали в окна. Мне показалось, что я заметил Эбрукса, но когда я повернул голову, его уже не было. Больше в зале не оказалось ни одного знакомого лица, если не считать Спинка. Я стоял прямо и старался не обращать внимания на кандалы, впившиеся в мое тело. Я чувствовал, как по левой лодыжке течет кровь, правая нога онемела. Заседание началось с долгого чтения документа, в котором говорилось, что суд надо мной осуществят военные, а в случае, если меня признают виновным, город Геттис получит право наказать меня за преступление, совершенное против его граждан. Я выслушал все это сквозь туман боли. Мне разрешили присесть. Потом, когда зазвучала длинная молитва к доброму Богу, которого просили помочь судьям бесстрашно защищать правосудие и наказать зло, вновь заставили встать. Я стоял с трудом, красная пелена боли застилала взгляд, в ушах звенело. Когда мне, наконец, позволили сесть, я наклонился к Спинку, чтобы сказать об этом, но офицер, отвечавший за порядок в суде, велел мне замолчать. Я сидел, боль рябью взбиралась вверх от кандалов, но я пытался вслушиваться в предъявляемые мне обвинения. Офицер перечислял мои злодеяния. Сначала меня обвинили в изнасиловании Фалы, потом в ее убийстве и последующем сокрытии преступления. Затем перешли к оскорблениям, которые я наносил уважаемым женщинам на улицах Геттиса, и отравлению солдат, пытавшихся забрать мою упряжь как улику против меня. И, наконец, кульминацией стал длинный список моих преступлений, совершенных в ту ночь, когда Корсина вошла в мой дом. Одна женщина упала в обморок при слове «некрофилия». Капитан Тайер закрыл лицо руками. Клара Горлинг смотрела на меня с нескрываемой ненавистью. Далее выступали многочисленные свидетели обвинения. А я выдерживал тихую пытку железными кандалами. Когда я наклонился, чтобы попытаться чуть сдвинуть их с истерзанной плоти, судья крикнул мне, чтобы я сидел прямо и проявлял уважение к суду. Свидетельства против меня множились. Женщины одна за одной рассказывали, как они видели мои отвратительные приставания к Корсине при свете дня прямо на оживленных улицах Геттиса. Другие припомнили мне, как я сердито смотрел на благородного Дейла Харди, когда он пытался защитить честь Корсины от моих непристойных нападок. Один человек утверждал, что он слышал, как я, уходя, шептал в его адрес угрозы. Врач, которого я никогда не видел прежде, сообщил, что смерть солдат, которые пытались меня остановить, могла наступить только от яда. Затем было зачитано посмертное письмо сержанта Хостера и предъявлено упряжь утеса, чтобы все могли увидеть пресловутый кусок менее потертой кожи и сравнить его с ремешком, который был извлечен из посиневшей кожи на шее невинно убиенной Фалы. Только поздно вечером Спинку позволили обратиться с вопросами к судьям. Я слушал его речь сквозь пелену усиливающейся боли. За Эмзил отправили посыльного. Пока суд ждал ее появления, Спинк зачитал показания Эбрукса и Кеси, которые считали меня хорошим человеком и хорошо выполнявшим обязанности кладбищенского сторожа. После долгого ожидания, во время которого судьи хмурились, а зрители нетерпеливо перешептывались, вернулся посыльный. Он сообщил лишь, что свидетель не может дать показания. Спинк бросил на меня единственный тоскливый взгляд, но вновь обрел самообладание. С разрешения судьи он зачитал показания Эмзил. Я задумался было, почему она отказалась прийти, но когда мой взгляд скользнул по залу суда, понял, что это не имеет значения. Моя судьба была решена задолго до того, как я вышел из камеры. Семеро судей дружно встали и удалились, чтобы обсудить вердикт. Я сидел и ждал, пот градом катился по моему лицу и спине от боли в щиколотках. Зрители ерзали, перешептывались, а когда ожидание затянулось, принялись разговаривать в полный голос. Клара Горлинг что-то с яростью говорила своему мужу. Капитан Тайер сидел молча и пристально смотрел на меня. Я встретил его взгляд и отвернулся. Искреннее страдание на его лице тронуло меня. Он верил, что я виновен в чудовищном преступлении. Я обнаружил, что его ненависть не возмущает меня. Как бы я чувствовал себя на его месте? Эта мысль заставила меня иначе увидеть происходящее. Я огляделся. Глаза людей, встречавшихся со мной взглядом, пылали ненавистью, но она была порождена ужасом. Мне пришлось опустить голову. Когда судьи вернулись, в зале мгновенно воцарилась тишина. По выражению их лиц я понял, что обречен. Один за другим они повторили одно и то же слово «виновен». Я ссутулился. Когда объявили, что я буду повешен, я почувствовал лишь облегчение. Моя казнь принесет исцеление городу, потрясенному моими вымышленными преступлениями. Кроме того, моя гибель освободит Эпини от сделки с магией. Я вздохнул и принял свою судьбу. Я полагал, что мое испытание окончено. Но тут поднялся на ноги один из гражданских судей. Улыбнувшись, он объявил, что город Геттис сочтет правосудие полным, если наказание за мои преступления против его жителей будет определено теми, кто пострадал от меня в наибольшей степени. Я в оцепенении смотрел на него. Меня уже приговорили к казни через повешение. Какое еще наказание они хотят к этому добавить? Клара Горлинг поднялась на ноги. Ее муж и капитан Тайер встали рядом. Она хорошо подготовилась к этому мигу. Она достала сложенный листок бумаги, развернула его и начала читать. «Я говорю от имени женщин Геттиса. Я прошу справедливости не ради моей несчастной кузины, а ради всех женщин Геттиса». Ее рука сомкнулась на свистке, висящем у нее на шее. «Геттис — суровый город. Любой женщине нелегко в нем жить, но мы стараемся изо всех сил. Мы боремся за то, чтобы создать дома уют для наших мужей и детей. Мы готовы к лишениям, неизбежным при жизни в столь отдаленном месте. Мы знаем наш долг жен, солдат Каваллы. Наши мужья и любимые стараются нас оберегать. Недавно женщины Геттиса объединились, чтобы защитить себя. Мы пытались смягчить грубые нравы приграничья, сделать наши дома гаванями цивилизации и культуры. Но, несмотря на все наши усилия, среди нас гуляло на свободе чудовище, которое насиловало, убивало и...» Она задохнулась, но заставила себя продолжить. «Оскверняло наших мертвых. Я прошу почтенных судей представить, какой ужас пришлось вынести женщинам Геттиса. Виселица, друзья мои, слишком хороша для этого чудовища. Такая казнь принесет ему слишком легкую смерть. Вот почему мы просим, чтобы прежде он получил 1000 плетей. Пусть каждый мужчина, который замыслит такое зло против беззащитных женщин, увидит, что навлечет на него его преступление». По ее щекам струились слезы. Она замолчала, промокая лицо платочком. В зале повисла долгая тишина. Я похолодел. Клара Горлинг судорожно попыталась вздохнуть, чтобы продолжить речь, но неожиданно разрыдалась. Она резко повернулась к мужу и спрятала лицо у него на груди. Через мгновение тишину нарушили восторженные крики и аплодисменты. Я слышал, как ее требование распространяется по толпе волной одобрительного рева. И вновь повисла мертвая тишина. Все ждали, пока старший офицер примет решение. Он приказал мне встать, чтобы выслушать приговор. Я попытался, положив руки на решетку, я попробовал перенести вес тела на затекшие и опухшие ноги. Я встал, пошатнулся и рухнул на пол. Волна полного ненависти хохота приветствовала мою неудачу. «Грязный трус упал в обморок!» — закричал кто-то. Голова у меня кружилась от боли и унижения, руки скребли по полу, но я был не в силах даже сесть. Двое крепких охранников подошли ко мне и вздернули на ноги. «У меня онемели ноги от кандалов!» — крикнул я им. Не думаю, чтобы кто-то различил мои слова за шумом в зале. Солдаты удерживали меня, пока офицер подтверждал, что Военные власти Геттиса приняли требование ближайшей родственницы пострадавшей, и что я получу 1000 плетей, после чего буду повешен. Как только он произнес эти слова, приговор обрел силу. Затем офицер пустился в долгие извинения от лица Каваллы, принявшей в свои ряды человека вроде меня. Он назвал этот поступок неуместным актом доброты со стороны своего достойного предшественника. Полагаю, они решили, что я охвачен ужасом перед предстоящим наказанием, когда я не смог сам выйти из зала суда. Солдаты, тащившие меня через зал по улице и обратно в камеру, не слишком со мной церемонились. Спинг молча с мрачным лицом шагал рядом. Воодушевленная толпа смыкалась вокруг нас, выкрикивая проклятия, и дорога показалась мне бесконечной. Мои ножные кандалы с лязгом волочились по мостовой, а пока меня тащили по лестнице в камеру, каждая ступенька отозвалась в них вспышкой боли. Наконец, меня швырнули на пол. Сержант опустился рядом со мной на колени, чтобы снять кандалы. Я думал, что боль уже не может стать сильнее. Но когда он сорвал железо с моих раздувшихся щиколоток, я закричал. «Пойдет тебе на пользу», — услышал я последние слова сержанта, а сознание мое потонуло в алой волне. Когда я пришел в себя, оказалось, что я по-прежнему лежу на полу камеры. Я застонал и с трудом сел. Интересно, сколько прошло времени. Мне было трудно дотянуться до края брючин, чтобы задрать их и посмотреть, что стало с моими щиколотками. Кандалы повредили сухожилия. Кожа выше и ниже их отпечатков потемнела и опухла. Обе ступни отекли, я попытался пошевелить ими и не смог. Мне с трудом удалось подтащить свое грузное тело к обломкам нар, среди которых валялось мое единственное одеяло, высвободить его и натянуть на плечи. Потом я прислонился спиной к стене. Я замерз и изголодался, ноги почти не слушались. Завтра я умру. Эта мысль пришла ко мне внезапно. Все мои жалкие тревоги из-за холода, жажды или боли уступили место цепенящему осознанию грядущей смерти. И все же я не мог сосредоточиться на ней. Все, о чем я мог думать, это о предшествующей ей муке, когда плеть обдерет кожу и плоть с моих костей. Перед поркой меня разденут, так всегда делают. А потом человека за запястье привязывают к шесту, чтобы он не упал. Подробности того, что мне придется вынести, разъедали мой разум, словно кислота. Насмешки толпы, как меня будут окатывать водой с уксусом, если я потеряю сознание. Меня ждет смерть негодяя, и я понял, что не смогу встретить ее с отвагой и достоинством. Я буду кричать, я упаду в обморок, я обмочусь. «Почему?» — спросил я у тусклой пустоты в своей камере, но не получил ответа. Я пытался молиться, но не мог найти в себе достаточно веры. Молиться о чем? О чуде, которое спасет меня и вернет к достойной жизни? Я даже представить себе не мог, как такое возможно. О чем мне просить Бога? Какой Бог услышит мои мольбы? Я сидел и смотрел на надежную дверь своей камеры. Я мог бы заплакать, но даже на это у меня не осталось сил. Я тонул в своего рода оцепенении. Потом дверь в конце коридора со скрипом отворилась, я услышал шаги и медленно поднял взгляд к зарешеченному окошку. Мои внутренности растеклись холодной жижей. Уже настало утро, я прожил свою последнюю ночь в этом мире. Губы у меня задрожали, как у наказанного ребенка, на глаза навернулись бессмысленные слезы. Я торопливо вытер их рукавом и с застывшим лицом вновь уставился в окошко. Когда за решеткой появилось измученное лицо Спинка, я едва не потерял самообладание, его глаза заметно покраснели. Несколько мгновений мы оба молчали. «Мне так жаль, Невар, мне так жаль», — наконец хрипло выговорил он. «Никто не смог бы ничего для меня сделать», — сказал я. «Они дали мне 15 минут на то, чтобы поговорить с тобой». «Сколько сейчас времени?» — спросил я. На миг он показался удивленным. «Близится ночь». «На какое время назначена казнь?» «На завтра, в полдень», — на миг вздохнувшись, выдавил он. Повисло молчание, мы оба думали о том, что никому не известно, когда казнь закончится. «Как Эпини?» — спросил, наконец, я, чтобы хоть что-то сказать. «Она, на удивление, спокойно», — ответил Спинг, «и уговорила меня навестить тебя напоследок. Эпини просила передать, что она тебя любит и ничего не забыла. Я думал, что Эпини настоит на том, чтобы прийти сюда вместе со мной, но она не стала. Я не хотел оставлять ее одну. Эмзил ушла по каким-то своим делам, а дети сами за собой присматривают. Однако Эпини сказала, что она вполне справится одна и настояла, чтобы я пошел к тебе. Она сказала, ты захочешь узнать, что нам пришла весточка от твоей сестры. Ярил получила письмо, которое ты отправил ей через Корсину. Она ответила Корсине, но ей хватило сообразительности написать еще и Эпини. Я проглотил то, что хотел сказать, что я жалею об этом письме. Я сообщил ей, что я жив, однако, когда сестра прочтет ответ Спинка, это уже не будет правдой. Я ненадолго задумался, не получил ли ее письмо капитан Тайер. Оно должно было его изрядно удивить. Оставалось надеяться, что он выкинет его и никогда не узнает заключенной в нем тайны. Я хотел умереть, как Невар Бурф, могильщик, а не как Невар Бурвиль, опозоренный сын солдат благородного человека. «Никогда не рассказывай, Ярил, о том, как я умер», — попросил я Спинка. «Я попытаюсь найти способ этого избежать», — отводя взгляд, ответил Спинг. «Как Ярил?» — спросил я, прокашлявшись. «Она помолвлена с Колдером Ститом», — ровным голосом произнес Спинг. «Ярил написала, что теперь это уже не кажется ей такой ужасной судьбой, и что она рассчитывает с ним справиться. Собственно, она назвала его податливым. С твоим отцом случился удар, и теперь он с трудом говорит. Ярил не пишет, что это сделало ее жизнь менее тягостной, но Эпини прочитала это между строк. «Кто управляет поместьем?» — поинтересовался я. «Судя по всему, Ярил. Она упомянула, что сержант Дюрил, ее правая рука, был очень горд, узнав, что ты сумел стать солдатом. Он просил Ярил передать тебе его наилучшие пожелания и напомнить, что ты обещал ему писать. И тут я сломался. Закрыв лицо руками, я разрыдался. Спинг молчал, несомненно смущенный этим зрелищем. Наконец я сумел взять себя в руки. «Спинг, постарайся придумать какую-нибудь убедительную ложь обо мне», — выдавил я. «Пусть это станет последним одолжением. Не дай ему знать о том, как я умер. Ни Ярил, ни Колдору, ни моему отцу, ни сержанту Дюрилу. Пожалуйста, я прошу тебя». «Сделаю, что смогу», — хрипло ответил Спинг. Я с удивлением поднял взгляд. Слезы текли по его щекам, он был невысоким. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы просунуть руку в мою камеру сквозь решетку. «Я бы хотел в последний раз пожать твою руку», — сказал он. «Не думаю, что я могу встать, Спинг, я хромой. Кандалы повредили сухожилия». Он убрал руку и посмотрел на мои ноги, его глаза сочувственно сузились. «Ублюдки!» — с чувством проговорил он. «Лейтенант Спинрик, сэр!» «Что такое?» — Спинг сердито потер глаза и закричал на охранника. «Мое время еще не вышло». «Нет, сэр, но вас вызывают. Всех офицеров вызывают в штаб. В конце дороги возникли беспорядки, своего рода саботаж, и...» Не успел охранник закончить, как мою камеру сотряс приглушенный взрыв. Он вскрикнул от ужаса, с потолка посыпалась пыль, по дальней стене камеры пробежала трещина. «Это донеслось со стороны каторжных бараков, сэр», — с дрожью в голосе закричал охранник. «Как вы думаете, это восстание?» «Эпини», — одними губами произнес я в ужасе, глядя на Спинка. «Не может быть», — вслух ответил Спинк, но я услышал в его голосе испуг и сомнение. Потом раздался второй, не такой громкий взрыв. Пыль повисла в воздухе, и я закашлялся. Спинк посмотрел на меня, и наши глаза встретились в последний раз. «Она послала тебе это», — торопливо проговорил он, и на мгновение исчез из виду. Что-то, завернутое в салфетку, появилось в моей камере через щель для еды в нижней части двери. Затем Спинг вновь появился в поле моего зрения. «Прощай, друг мой», — проговорил он сквозь прутья решетки и исчез. Я вслушивался в удаляющий топот его сапог по коридору. Я обратил внимание, что он не сказал «до свидания». Оставалось надеяться, что Спинг успеет увести Эпини с места преступления и доставить домой, прежде чем кто-нибудь ее заметит. и одновременно во мне возродилась слабая, но невыносимо острая надежда. Интересно, что еще она успела привести в движение?